Бесцельно прогуливаясь по форту, я решил для разнообразия заглянуть и в проклятые земли. Когда еще представится возможность осмотреться там, не боясь попасть на обед какой-нибудь твари. Но случилось что-то странное. Я прошел сквозь ворота, но не смог пересечь невидимую черту, проходящую где-то посередине зоны отчуждения. Странно, озадачился я, тычась в непонятную преграду. Я-то думал, призракам везде у нас дорога. Почему так? К сожалению, ответить на мой вопрос было некому. Его даже никто не услышал. «Эй!» — крикнул я. «Я хочу узнать, кто украл тушку лиса и зачем. Если я надеялся, что мне тут же все покажут, то вновь ошибся». Еще немного пошлявшись по окрестностям, я уже собирался задуматься над проблемой возвращения обратно в тело, но мне помешали. Прямо передо мной на пустом месте возникла деревянная дверь с висящей над ней светящейся табличкой. «Вход? Нет уж», — замотал я головой и сделал шаг назад. «Ни за что». Дверь переместилась вслед за мной. «Отстань!» Я попятился, смещаясь при этом в сторону, но дверь не отставала. Не придумав ничего умнее, я развернулся и побежал, но почти сразу почувствовал тычок в спину, словно ударился обо что-то твердое. Вернув равновесие, я с удивлением понял, что нахожусь уже не на территории форта. Знакомый каменный коридор, различные по форме и стилю двери, я все-таки попал в коридор судьбы помимо собственного желания. И мне навстречу уже шел виновник этого события. «Ну, здравствуй», — поприветствовал меня вампир Влад. «Что-то ты не торопишься ко мне в гости». Он ничуть не изменился с нашей прошлой встречи, такой же молодой, такой же до противного самоуверенный аристократик с тонкими чертами лица. «Уже успел почувствовать себя хозяином?» — раздраженно спросил я. «Не слишком-то приятно, когда тебя тащит куда-либо против собственного желания. И особенно бесит, если делает это такой вот слащавый, я бы даже сказал, излишне слащавый, вампир по одному ему известным причинам». Временно исполняющим обязанности, ничуть не смутился вампир. «Я не просто так позвал тебя сюда, мне нужна твоя помощь. Просто отлично. Мало мне своих проблем, теперь еще чужие подвалили. И чьи? Какого-то непонятного, подозрительного типа. А зачем мне это делать?» — хмуро спросил я. «У меня напряженный график, знаешь ли, утром на кухне предстоит работать, например», — добавил я про себя. «Интересно, простят мне 2 дня, пропущенные благодаря излишнему любопытству мастера Никора?» «Рука руку моет», — подмигнул он. «Что?» — переспросил я. «Помоги мне, и я помогу тебе. Ты же человек судьбы, у тебя наверняка уйма проблем», — неторопливо начал говорить он. «А возраст? Лет 25, наверное, меньше. Вот, знаний наверняка не хватает, а я хороший учитель». Немного непривычно слышать такой покровительственный тон от парня, выглядящего максимум лет на 17. Даже высшие вампиры, хоть и любили выглядеть молодо, предпочитали возраст постарше. Хотя этот тоже вроде бы высший, только немного странный, а может и не немного. В любом случае, ничему хорошему такой точно не научит. «Я и так знаю все, что мне нужно», — буркнул я. «То-то ты стоял на площади и орал. Я хочу узнать что-то там». «Нет, ты таки серьезно думал, что стоит покричать и тебе все покажут?» «Ага, он еще и наблюдал за мной. Вот это я опозорился. А что, есть более простые способы узнать ответы на мои вопросы?» «Есть действующие способы», — ехидно ответил вампир. «В отличие от того балагана, что устроил ты, видимо, ты хотел узнать, что произошло в определенном месте в конкретный момент времени». «Да, не стал отрицать я. Реши мою маленькую проблему, и я научу тебя, как заглядывать в прошлое. Вот сволочь, знает, чем взять. Это может оказаться весьма полезной способностью, я бы даже сказал, первым осознанным умением в области магии драконов. Ведь до этого что я, что сам мастер ревел, судя по его рассказам, пользовались магией снов практически наобум. Но вампир ведь наверняка попросит не в магазин за пирожками сходить. А что за проблема?» Осторожно спросил я. «Вот», — обрадовался вампир. «Это же совсем другой разговор. Все предельно просто. Есть одна вещь, которую я хотел бы получить. Обычная такая детская куколка-старичка в забавной удлиненной шляпке-колпаке и с посохом в руках. Все, что тебе нужно сделать, это достать ее для меня». «Ага, а сейчас выяснится, что детская кукла охраняется толпой мерзких тварей и пробиваться к ней нужно по километровым подземельям, а то и вовсе лабиринтам. И что за артефакт такой, кукла? В чем же сложность?» — подозрительно спросил я. «Иди и возьми ее. Я не могу пройти в этот мир, горестно развел руками вампир. «Есть некие ограничения, по которым я не прохожу. ХМ возрастные, что ли?» Внутренне усмехнулся я. «Только после 21, а я, значит, весь такой замечательный, прохожу?» Спросил я, уже зная ответ. «Именно». Вампир светился от счастья так, будто я уже приволок ему эту самую куклу. «То есть никакой опасности там нет?» Уточнил я. «Да брось, какие опасности в детской комнате?» Отмахнулся вампир. «Пойдем». Что-то вертелось у меня в мозгу, пока мы шли по коридору, но я никак не мог понять, что именно. «Детская, куклы, тебе сюда». Мы остановились перед деревянной дверью. Самая обычная, с виду не такая опасная, как, например, соседствующая с ней каменная плита на огромных стальных петлях. Единственная примечательная особенность – рисунок от руки. Простенький человечек, ручки-палочки, голова-кружочек, наверняка нарисованный маленьким ребенком. Запомни, кукла-старичка с длинной белой бородой, в остроконечной синей шляпе и с посохом в руках. «А если там будет две таких куклы, или сотня?» – уточнил я. «Не будет», – заверил меня вампир. «Но если вдруг, то тащи все». Мне живо представилась картина, как я в обнимку с куклами убегаю от толпы монстров. Не очень приятное времяпровождение, должен заметить. «Все, удачи, я тебя тут подожду», — сказал мне вампир, открыв дверь и буквально затолкав меня в проем. Я даже и сказать-то ничего не успел, а дверь уже захлопнулась перед моим носом. Хорошо хоть не исчезла, как это обычно бывало в коридоре судьбы. «Ау», — выдохнул я, медленно оборачиваясь и оглядываясь. Местечко выглядело очень странно и больше всего напоминало музей. Меня окружали полностью стеклянные витрины стеллажи, заполненные матерчатыми куклами удивительного качества. Причем куклы были закрыты стеклом со всех четырех сторон, словно могли сбежать. «Дракон, меня задери», — тихо выругался я. «Двигающиеся куклы». Видимо, не зря друид критиковал мои умственные способности. Как же можно было забыть сгоревшую детскую комнату с двигающимися куклами, и того синего ребенка, жутко напугавшего нас со старым хранителем великой библиотеки? «Есть тут кто-нибудь?» – тихо спросил я. Ответом мне была лишь тишина, и это, пожалуй, только к лучшему. «Ладно», – протянул я, идя вдоль стеллажа и разглядывая кукол. «Вы только не шевелитесь, кого здесь только не собрал неведомый коллекционер. Мужчины в доспехах, женщины в шикарных платьях, дети, животные, насекомые. Похоже, хозяин этого места собирал свои экспонаты по разным мирам, слишком сильно различалась одежда, да и сам внешний вид существ был необычен. Длинные уши, волосатые лица, лишние руки те еще уродцы, в общем, это надолго», — отчетливо понял я. «Тут этих кукол тысячи. Теперь я понял, почему вампир не хотел сам заняться поисками, рутинное и скучное занятие. Ох и нагулялся я по этому музею. Самым сложным оказалось не потеряться среди абсолютно одинаковых стеллажей. Ни один и ни два раза я ловил себя на том, что в который раз изучаю одних и тех же кукол. Хорошо хоть все проходило тихо и гладко, без эксцессов. «Вы, главное, не оживайте», — тихо говорил я, блуждая между стеллажами. «Я найду то, что мне нужно, и тут же уйду. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мне наконец повезло и я смог отыскать нужный мне экспонат». Кукла выглядела точно так, как описывал ее вампир. Старичок стоял в величественной позе, воздев руки к небу и скорчив величественную рожицу. «Да ты крутой», — насмешливо сказал я, разглядывая куклу. «Наверное, заклинание творишь или говоришь что-нибудь героическое, а может и то и другое». Я постучал по стеклу, прикидывая, как бы достать куклу. Никаких замков или подвижных частей не наблюдалось, истинное зрение тоже не смогло засечь каких-либо следов заклинаний, поэтому оставалось только мародерствовать. Воровато осмотревшись по сторонам, я со всей силы двинул локтем по стеклянной витрине. «Ах ты ж!» – прошипел я, запрыгав на одном месте. Такое ощущение, словно в каменную стену ударил. «Без сложностей в моей жизни ничего не бывает», – устало подумал я. «Даже камешка подходящего нет». Я еще раз воспользовался истинным зрением, надеясь увидеть какие-нибудь заклинания, отвечающие за открытие витрины, но ничего подобного не обнаружил. Не найдя ничего лучшего, я создал воздушный кулак и двинул им по стеклу. Хрясь, витрина лопнула. Признаюсь, я не ожидал, что заклинание все-таки сработает. Еще не веря в свою удачу, я протянул руку, чтобы взять куклу, и тут она дернулась и запищала тоненьким голоском. «Ты не пройдешь». «Ага, останови меня», — «Плюшевый», — хмыкнул я, бесцеремонно сгробастав куклу. Разговорчивость куклы наводила на грустные мысли о предстоящих проблемах, и они не заставили себя долго ждать. У меня даже возникло ощущение, будто все повторяется вновь, как когда-то в сгоревшей детской комнате. Началось все с шорохов. Куклы во всех витринах задвигались и начали биться в стеклянные стенки, пытаясь выбраться на свободу, но, судя по прочности стекла, им это не грозило. «Пойду-ка я отсюда», — подумал я, стараясь не смотреть на беснующихся кукол. Где-то тут за стеллажом дверь была или за этим, с собачками. И вот тут я понял, что чересчур увлекся поисками и благополучно потерялся. «Укрепись сердцем», — пропищала кукла. «Лучшей помощи не будет». Я запихнул куклу в карман. «Помощи не будет, тоже мне. И не надо, сам справлюсь». Поплутав по так называемому музею, я все-таки отыскал висящую в воздухе дверь. Хотя мне было бы гораздо проще это сделать, если бы в воздухе висела вездесущая табличка, но в этот раз она решила схалтурить. И стоило мне дернуть ручку двери на себя, я понял почему. Она оказалась заперта. «Ты не пройдешь», — пропищала кукла из кармана и оказалась права. «В дверь пройти я определенно не мог. Это мы еще посмотрим», — уперся я. «Раз дверь еще осталась на месте, значит, за ней все еще должен находиться коридор судьбы. Надо лишь избавиться от преграды». Я вновь воспользовался услугами моего верного друга воздушного кулака, но с виду хлипенькая дверь с легкостью выдержала удар. Решив не останавливаться после первой неудачи, я испробовал еще несколько доступных мне заклинаний. Огненный шар, ледяное копье, комбинированные и усиленные плетения. Результат – ноль. Беда, устало подумал я и уселся на пол рядом с дверью. Что же теперь делать-то? Теоретически можно попробовать открыть проход в великую библиотеку с помощью ключа, но я же здесь в бестелесном состоянии. Получится ли? Вопрос передо мной встал весьма серьезный, ведь принципы работы коридора судьбы я до сих пор понимал весьма смутно. То есть, попадая в него, я теоретически всегда оставлял тело в своем мире, а коридор лишь делал его копию и поселял в нее мой дух. Теоретически. Я достал из кармана ключ от великой библиотеки и внимательно его осмотрел. Вроде точно такой же, начал я размышления. Но вот сработает ли он так же, как оригинал? Ох, даже представить не могу, как обычный, пусть и очень могущественный человек, смог создать такую сложную штуку. И вдруг рядом со мной возникла еще одна дверь. Ох, я тут же вскочил на ноги, но больше ничего сделать не успел, так как дверь отворилась и из нее вышел невысокий пухленький ребенок с синей кожей. Ртом с нашей прошлой встречи он так и не обзавелся. Сделав несколько шагов, он остановился прямо передо мной и внимательно посмотрел мне в глаза. Ощущение было такое, словно меня разобрали на миллионы частичек, каждую тщательно осмотрели и повертели во всех плоскостях, а потом собрали обратно. Причем далеко не факт, что по старой схеме. «Привет», — дрогнувшим голосом сказал я. «Мы вроде бы встречались уже как-то». Ребенок стоял и просто смотрел, никак не отреагировав на приветствие, а за его спиной медленно таяла в воздухе дверь. «Ты извини, что я тогда спалил твою комнатку. Сейчас я ничего не трогал почти. Видишь, ничего не горит. Все куклы на месте, ну почти все. Он все так же молча, что вообще-то логично. Чем ему говорить-то?» Вытянул перед собой руку ладонью вверх. «Хочешь обратно куклу?» Догадался я. «Слушай, она мне очень нужна, честное слово». Мальчик помотал головой, продолжая тянуть руку. Странно, но спорить с ним у меня желания не возникло, к тому же я отлично помнил, с какой легкостью он прошел сквозь мою защиту при нашей первой встрече. «Пожалуй, придется все же ее отдать», подумал я, доставая из кармана куклу. При ребенке старичок предпочел молчать и старательно делать вид, будто никогда и не оживал. «Не знаю, как она тут оказалась», — глупо пошутил я. Получив свою куклу, ребенок вытащил из ее руки миниатюрный посох и протянул мне. «Возьми». И вот тут я понял, почему ребенок молчал. Ощущение было такое, словно меня запихнули в гигантский колокол, а потом со всей дури долбанули по нему кувалдой. Не знаю, как я остался стоять на ногах, но это вполне можно считать подвигом, достойным мифических героев. «Спасибо», — выдавил я из себя, осторожно, двумя пальцами взяв маленький посох. Отдав мне посох, ребенок развернулся и пошел вдоль стеллажей примерно в том направлении, где я недавно экспроприировал куклу. «Хорошо, что он не обидчивый», — облегченно подумал я, — «и неразговорчивый, а то бы не из обиды, так просто, пока здоровался, убил бы. Когда ребенок скрылся за поворотом, над моей дверью неожиданно вспыхнула старая добрая табличка «Выход». Не веря своему счастью, я тут же подскочил, дернул дверь на себя и вывалился в коридор судьбы. «Да», — облегченно выдохнул я, прислонившись к стене. «Обошлось. Принес», — тут же пристал вампир. «Где она?» «Куклы нет», — недовольно ответил я и протянул вампиру миниатюрный посох. «Только вот это! Ну ты даешь!» — восхищенно воскликнул вампир, выхватывая у меня эту бесполезную палочку. «Даже не буду спрашивать, как ты догадался, что мне нужна не кукла, а только ее посох. Сложно было его достать, ох, знал бы ты насколько», — раздраженно подумал я. «Вот только зачем тебе эта палочка, ей разве что в зубах можно ковыряться». «Ой, странно это». «Непросто», — нейтрально ответил я, решив оставить вопросы при себе. «Вопросы — это беседа, а мне сейчас с ним общаться совершенно не хочется. Кстати, и в любое другое время тоже. Судя по выражению лица, ты встретился с коллекционером?» — спросил вампир и тут же пояснил. «Ну такой синекожий ребенок». «Да», — удивленно подтвердил я. «А кто он?» Любопытство мгновенно заставило забыть о секунду назад принятом решении. «Я же уже сказал, коллекционер», — пожал плечами вампир. «Собирает путешествующих по астралу существ, отбирая экспонаты по одному ему известным критериям. Что-то вроде башка, но, видимо, очень древнего, никто о нем ничего толком не знает. Хорошо, что он не решил сделать меня частью своей коллекции. Если это даже самый слабенький божок, отбиться от него я бы не смог. Хотя слово «отбиться» звучит не слишком подходящее, скорее уж убежать или попытаться убежать. Мне захотелось еще раз спросить вампира, но я смог сдержать этот предательский порыв. Задерживаться в коридоре становилось рискованно, ведь мое тело оставалось в исследовательском центре. «Твоя часть сделки», — напомнил я. «Хотелось бы уже вернуться в свое тело. Я так давно лежу где-то там без сознания, что ремесленники могли всерьез взволноваться. Главное, чтобы похоронить не успели, а то с них станется». «Уговор есть уговор», — кивнул Влад, вертя между пальцами мини-посох. «Слушай, в бестелесном состоянии ты не можешь использовать обычную магию, зато в астрале действует более древняя система воздействия на реальность. Нет, несложные вещи можно делать с помощью воображения и силы воли, но по-настоящему серьезные задачи решаются только магией жестов». «Жестов?» – переспросил я. «Что за бред?» «Неуч», – хмыкнул вампир. «Магия жестов появилась еще до того, как люди научились говорить, как говорили люди в одном забавном мире. Сначала было слово, но еще раньше были жесты. Астрал состоит из слишком тонких материй, чтобы существо нашего с тобой уровня могло влиять на них напрямую, как делаешь ты, когда используешь магию в своем мире. Это подвластно лишь богам. Мы же можем довольствоваться лишь попытками вслепую сыграть на струнах реальности. А во, практически поэзия. И какой же жест поможет мне узнать прошлое?» Насмешливо спросил я. «Не всякое прошлое, а лишь ближайшее, хотя это зависит от твоей силы, конечно. Ходят легенды о магах-астральщиках, способных заглядывать на месяцы назад, но я лично таких не видел. Середнячок может осилить несколько дней, может, неделю. Вот мне как раз нужна неделя», — перебил я. «Так что там за неприличность мне нужно показать Вселенной, чтобы она восприняла мою команду?» Вампир наклонил голову и внимательно посмотрел на меня. «Понимаю, отходняк после психологического напряжения. Но ты уж держи себя в руках». Он вдруг возник рядом со мной, схватил за шею и с легкостью поднял в воздух. «А то это придется сделать мне». Так же молниеносно он вдруг вернул меня на место и оказался в нескольких шагах от меня. «Ха!» — только и успел запоздало кашлянуть я. «Да уж, с вампирами лучше не шутить». «Так вот, как я и говорил», — спокойно продолжил Влад. «Я покажу тебе жесты, и ты сможешь провести ритуал. Ну а результаты уже будут зависеть от тебя». Вампир действительно продемонстрировал мне несколько несложных движений руками и объяснил, как правильно настраиваться на ритуал. Вроде бы ничего сложного, но я никогда не был силен в танцах, а это подозрительно напоминало самые гадкие их образчики. «Ладно, отправляйся обратно в свой мир», — сказал вампир, когда я смог точно повторить за ним все действия. «И если возникнут какие-нибудь вопросы, приходи сюда, я помогу. Видишь, какой я добрый. Надеюсь, и ты ответишь мне тем же, и, когда мне понадобится твоя помощь, не станешь бегать от моих приглашений». «Судя по тому, что вампир сказал мне, если понадобится помощь, а когда он всерьез рассчитывает использовать меня дальше. Лично у меня нет никакого желания рисковать своей жизнью ради наглого да нельзя вампира. Хотя я, конечно же, придержу эти мысли при себе, чтобы уйти отсюда целым и невредимым. Постараюсь, пообещал я, а про себя добавил, держаться подальше отсюда. Вот и хорошо, осклабился Влад, которая из дверей моя, нетерпеливо спросил я, ты забыл, чтобы вернуться, тебе достаточно лишь захотеть, напомнил вампир, забыл, с этой нервотрепкой имя свое забудешь, не то что правила работы коридора судьбы, я хочу вернуться в свой мир, очень отчетливо пожелал я и тут же почувствовал, как проваливаюсь куда-то сквозь пол. Полет был недолгим и завершился не падением, а мягким приземлением на ноги. Я вновь оказался в центре площади. Недалеко от меня проходили ежедневные занятия по групповому плетению заклинаний, а вокруг, как обычно, сновали люди. Решив не тратить понапрасну время, я поспешно вернулся в исследовательский центр. Ревел и Орион все так же сидели рядом с моим телом. Первый спокойно почитывал какую-то книгу, а вот друид кружил вокруг меня и постоянно следил за показателями артефактов. Вернуться, что ли? Подумал я, а ритуал проведу в следующий раз, если получится. Хотя не хочется возвращаться ни с чем, раз уж я так долго отсутствовал. Не так-то просто придумать достоверное объяснение, избежав упоминания коридора судьбы и моего подозрительного зубастого знакомца. Показанные вампиром жесты я повторил без проблем, затем сосредоточился и сформулировал вопрос. Хочу узнать, кто украл отсюда полутушку лисы. Сначала ничего не происходило, и я даже решил, что ритуал не сработал, но потом ремесленники вдруг исчезли. Пропало и мое спящее тело вместе с койкой. А потом я увидел, как в помещение входит незнакомый мне ремесленник в военной форме, берет один из ящиков и выносит из помещения. Я собирался последовать за ним, но вдруг все вернулось на свои места. Вновь ревел, Орион и койка с моим собственным телом. А ведь получилось. Радостно подумал я. Я теперь знаю, как именно выглядел вор. Осталось лишь вернуться в свое тело и... Очнулся, сухо сказал друид прямо мне в ухо. А вы говорили, умер. Ничего себе, поразился я. Только моргнул, и уже тут. Минутку, это кто умер, я, что ли? Я поднялся на локти и принялся с интересом наблюдать за тем, как друид крутится вокруг меня с артефактами в обоих руках и что-то замеряет. «Ты что там так долго делал?» – раздраженно спросил мастер Ревел. «Всего-то и надо было пожелать как следует. Я аж подпрыгнул. Просто пожелать, а вы сами пробовали это делать?» Ремесленник пожал плечами. «Нет, конечно, у меня нет выдающихся способностей к запретной магии, я даже выйти из тела далеко не всегда могу. Так вот, все гораздо, гораздо сложнее», – заверил я ремесленника. Мастер Ревел даже бровью не повел. «Верю, он просто непробиваемый», раздраженно подумал я, если бы я здесь загнулся, так и не вернувшись в свое тело, он бы наверняка просто запихнул меня в один из стальных ящиков и пошел на обед. Друид наконец завершил осмотр и вынес вердикт. Здоров, отлично, думаю, в твоем присутствии больше нет никакой необходимости, с легким нетерпением сказал мастер Ревел. Они с друидом обменялись странными взглядами, и мастер Орион покинул помещение. Очевидно, несмотря на сотрудничество в исследованиях запретной магии, некоторые вещи мастер Ревел предпочитал сохранять в секрете. «Я знал, что с твоей помощью исследования пойдут гораздо быстрее», — потер руки ремесленник, едва друид ушел. «Ну рассказывай, ты узнал что-нибудь или нет?» Поднявшись с койки, я размял шею и сказал, «Да, я видел его, и, судя по действиям вора, он точно знал, где лежит то, что ему нужно. Без тебя бы мы об этом и не догадались», — хмыкнул лысый ремесленник. «Все работники исследовательского центра имеют доступ к этому складу, и большинство отлично знает, в каких ящиках хранятся новые образцы. Значит, мне достаточно посмотреть на них всех, и я смогу узнать вора в лицо», — твердо сказал я, проигнорировав откровенный сарказм. «Так мы и сделаем», — согласился ремесленник. «Но сначала расскажи во всех подробностях, чем ты так долго занимался и как все-таки смог достать нужную нам информацию». И вот тут я пожалел, что мгновенно вернулся в свое тело, не придумав заранее какой-нибудь правдоподобной истории. Поскольку рассказывать о коридоре судьбы и Владе мне совершенно не улыбалось, пришлось списать неожиданно полученные знания о магии жестов на озарение. Мол, само собой получилось, а время при использовании магии жестов текло по-другому, поэтому меня так долго не было. История сомнительная, но лучше я не придумал, а проверить меня ревел не мог, пока не мог. После моего рассказа мы вновь вернулись к поискам вора, причем переход получился весьма неожиданным. «Ты чего тут расселся?» – вдруг спросил ремесленник. «Пойдем, я проведу тебе небольшую экскурсию по всем помещениям исследовательского центра. Если увидишь вора, то подай мне знак, а дальше я разберусь сам». «Слушаюсь», – легко согласился я. Прогулка вышла познавательной, но совершенно бесполезной. Вора среди работников центра не обнаружилось. Зато мы побывали в лаборатории мастера Никора. Ремесленник прыгал по помещению вокруг доброй сотни умертвий и даже не заметил нашего появления. На извинения я, конечно, не рассчитывал, но он мог хотя бы поинтересоваться моим здоровьем. Вместо этого ремесленник тут же попросил меня передать ему управление умертвиями, поскольку в момент их создания до этого по понятным причинам не дошло. Просьбу ученого я выполнил, а заодно забрал с собой велика, уже несколько дней ожидавшего моего возвращения. Игольчатый волк сидел на том же месте, в той же позе, и мне даже показалось, что он завилял хвостом при моем появлении. Воображение, наверное. «Придется тебе самому пройтись по форту и как следует осмотреться», резюмировал мастер Ревел после того, как мы безрезультатно обошли весь исследовательский центр. «Я составлю полный список людей, имевших допуск в здание. Также тебе нужно будет понаблюдать за учениями и побывать на стене, чтобы присмотреться к дежурным. Вдруг вор каким-то образом смог проникнуть сюда без пропуска». «Легко», — не стал спорить я. «Полагаю, с вероятностью 8 из 10, если он все еще в форте, я смогу его найти». И действительно, на фоне сегодняшней прогулки по снам не то что поиски, даже собственноручный захват вора можно считать парой пустяков. Особенно если учесть, что со мной теперь вновь был игольчатый волк. «Тогда иди собирай свою команду, а я подготовлю списки», — сказал мастер Ревел. «Свою команду? А хорошо звучит, дракон, меня задери». «Прямо сейчас?» — уточнил я. «Нет, давай на следующей неделе», — без улыбки пошутил ремесленник. «Дадим вору еще больше времени, чтобы замести следы. Только в том случае, если он по какой-то удивительной причине не сделал этого раньше», — хмыкнул я. «Ну надо так надо». Друзья очень удивились, когда я заявился прямо на занятие в зоопарк. Они как раз помогали затаскивать огромную тушку усыпленного арахнида в клетку. «Зак, Алиса повисла у меня на шее и поцеловала прежде, чем я успел поздороваться. Как самочувствие?» — вместо приветствия спросил Наив. «Все хорошо», — заверил я друзей. «Здоров, как игольчатый волк. Я бы тоже бросился тебе на шею, но руки заняты», — насмешливо сказал Чес и повернулся к Наиву. «Да тащи ты, чего встал?» Я дождался, пока они поместили тушку в клетку, и предложил прогуляться со мной до исследовательского центра. Пришлось отпроситься у Ленди, но стоило мне сослаться на мастера Ревела, как скаут тут же разрешил нам катиться на все четыре стороны. По пути я рассказал друзьям о своем опыте с выходом из тела, прогулки по коридору судьбы и поделился информацией об исчезнувшем трупике лисы. «Найдем и скрутим гада», — радостно сказал Чес. «Прямо как в старые добрые времена в Крайдалле, займемся поиском преступника». «Старые времена», — фыркнула Алиса. «Прошло чуть больше месяца, а как будто целая жизнь», — эмоционально проговорил Наив. «Список с именами тех, кого следует проверить в обязательном порядке, нам передал старый знакомый, Ник, пояснив, что мастер Ревел строго-настрого запретил нам приближаться к вору, если мы его найдем. Зная наше умение попадать в истории, глава службы безопасности направил нам в помощь старшего ученика. Судя по всему, Ник являлся доверенным лицом мастера Ревела, а может и вовсе работал в службе безопасности. Становилось понятно, почему он в свое время был отправлен в Крайдолу нам в помощь, для слежки. «Сделаем вид, будто просто прогуливаемся по форту», — сказал Ник, сверяясь со списком, в котором были указаны не только имена, но и номера комнат подозреваемых. «Начнем с первой казармы». И вот мы ходили по казармам и под разными предлогами заглядывали в комнаты из списка. Точнее, заглядывал я, а остальные просто меня страховали и составляли компанию. Я изучил лица ремесленников на учебных маневрах, всех стражников на стене и даже работников кухни, но вора так и не нашел. Список людей, имеющих допуск к исследовательскому центру, тоже подошел к концу. Осталось всего несколько имен, но далеко не факт, что наш объект был среди них. «Что будем делать дальше?» — озабоченно спросил Ник. «Мастер Ревел меня убьет, если я вернусь без результатов. Ты точно хорошо видел вора?» «Как я узнал, Проведя осторожные расспросы, мастер Ривел сказал Нику, что я стал случайным свидетелем кражи. Пожалуй, частично это даже можно было считать правдой. «Как тебя сейчас?» – спокойно ответил я. «Среди всех, кого мы осмотрели, вора точно нет. Может, он уже давно сгинул в проклятых землях?» – предположил Чес. «Стоит узнать у Ленди, не погиб ли кто-нибудь из команды скаутов за последнюю неделю». Наив ткнул меня в бок. «Зак, столовая – отличное место для поисков. Там собирается весь форт и кушать хочется». «Кто о чем?» – хихикнула Алиса. «Но тут ты прав, я тоже не прочь пообедать». «Ладно», – согласился я. «Поговорим с Ленди после обеда». «Тогда приятного вам аппетита», – сказал Ник. «Я схожу в исследовательский центр, доложу о результатах, а точнее, об их отсутствии мастеру Ривелу, а после обеда вновь к вам присоединюсь». В столовой я поделился с друзьями своими подозрениями по поводу Ника. То, что он присматривал за нами по приказу мастера Ривела, еще не делает его злодеем. Мгновенно вынес вердикт Чес. Мало ли у кого какая работа. Главное, с нами он себя всегда вел приветливо, да и научил многому. Согласна, неожиданно присоединилась к нему Алиса. Никто не говорит, что ему можно доверять, но парень Ник нормальный. Похоже, никто не разделял моего негодования. А я вот все равно ему не доверяю, недовольно сказал я. И на этом обсуждение закончилось, поскольку в столовой появился сам Ник. Остальная часть обеда прошла довольно скованно, во всяком случае, для меня. Хотя если как следует подумать, то о связи Ника со службой безопасности Академии стоило догадаться, еще когда я первый раз увидел его в исследовательском центре. Мастер Ривел недоволен, сообщил он нам, едва сев за стол, и приятного аппетита всем. Чем же он недоволен? Не удержался я от смешка. Охраной склада, может быть, потому что мы явно не те, кто позволил украсть ценный образец из-под носа главы службы безопасности. Охрана уже свое получила, как-то зловеще ответил Ник. А наше наказание еще впереди, если, конечно, мы не отыщем вора. Похоже, с ним мастер Ривел обращался отнюдь не так радушно, как со мной, подметил я. Во всяком случае, меня наказаниями никто никогда не пугал. С другой стороны, это же я, а не Ник, обладаю выдающимся талантом к запретной магии. После обеда мы еще раз обошли весь форт и заглянули в зоопарк к скаутам, но все без толку. Впрочем, Ленди сообщил, что этой ночью в проклятых землях погиб один мужчина из нашего списка, по описанию напоминающий вора. Вот только опознать его оказалось совершенно невозможно, нашего предполагаемого преступника сожрал бурдюк. Причем, судя по словам его напарников, тварь просто невозможно было не заметить. Создалось такое впечатление, словно он сознательно шагнул в пасть, решив свести счеты с жизнью. «Как назло», — недовольно сказал Ник, — «теперь мы никогда не сможем доказать, что вором был именно он, а ты никогда не сможешь выслужиться перед мастером Ривелом», — с ехидством подумал я. «Сам не знаю почему, но с тех пор, как я узнал, что Ник работает на главу службы безопасности, парень стал сильно меня бесить. Между прочим, весьма вероятно, что это было именно назло», — задумчиво проговорила Алиса. «Если допустить, что он работал на шатерский халифат, то в нем вполне могла сработать какая-то скрытая программа на самоуничтожение. Это можно считать возможным объяснением», — согласился я, вспомнив о нападении на проклятый дом в Крайдалле. «Возможным, но недостаточным», — вздохнул Ник. «Меня не особенно волновало, удовлетворят ли результаты поисков мастера Ривела. В то же время ответа на вопрос, почему была так ценна татушка Лисы, мы до сих пор не получили, и вряд ли получим в ближайшее время. В любом случае, мы осмотрели весь форт», — резюмировал Ник. «Думаю, на этом поиски можно считать завершенными. У нас не было никаких доказательств того, что погибший скаут являлся тем самым вором, но я почему-то чувствовал, это он. Именно поэтому я с такой легкостью выкинул из головы это странное самоубийство. Пусть безопасностью форта занимается мастер Ривел со своим подручным. У нас есть дела и поважнее». Действие 6. Если говорить о действительно важных делах, то у нас с Алисой опять не получилось побыть наедине. Вечер мы провели в библиотеке с Виллисом и Невиллом, празднуя мое возвращение в строй, затем был короткий, но крепкий сон, а утром снова кухня. Мерзкий запах и визг стоногов, монотонная работа по нарезке тошнотворного блюда и вялый обмен шутками. А после отработки наказания на полпути к столовой мы услышали громогласное завывание сирены. Все вокруг сразу как-то засуетились и забегали в разных направлениях. «Это что?» – удивленно спросил я, наблюдая за происходящим. «Тревога», – охотно пояснил Чес. «Пока ты лечился, в форте один раз проводили учения. Кстати, место всех скаутов на стене. Это я и сам знал. Ленди инструктировал нас на совесть. Но сегодня вроде не планировалось учений», – озадаченно сказала Алиса. Пробегавший мимо нас ремесленник остановился и коротко пояснил. «Это не учебная тревога. Война началась». «Как, война?» – обиженно спросил Наив. «А ты думал, все эти ремесленники в форте собрались ради пикника?» – насмешливо спросила Алиса. «Рано или поздно это должно было случиться. Война. Если честно, я не уверен, что происходящее заслуживало столь громкого названия. Стычка, дружественный обмен магическими ударами, что угодно, но только не война. Странно еще, что боевые действия не начинались по предварительной договоренности, ведь все шло именно к этому. То есть я не имел ничего против негласной договоренности о неприкосновенности мирных жителей и помнил объяснение скаутов, но воевать вот так, в строго определенном месте, это издевательство над логикой. Но даже несмотря на всю карикатурность, стычки с шатером оставались смертельно опасными и наверняка очень зрелищными. Мы поспешили на стену не только потому, что она являлась местом дежурства всех скаутов во время боевых действий. Находясь на стене с остальными скаутами и другими ремесленниками, не участвующими в военных действиях, мы могли во всех подробностях наблюдать сражение и при этом оставаться практически в полной безопасности. Ведь чтобы повредить нам, нападающим пришлось бы сначала уничтожить висящих в воздухе прямо перед нами высших ремесленников, отвечающих за защитные экраны форта. А этих мощных старичков вывести из строя было не так-то просто, ведь они являлись лучшими специалистами Академии по защитным заклинаниям. Кстати, узнал я об этом благодаря комментариям Ленди, наш командир оказался неплохо информированный, судя по всему, сам отлично разбирался в тактике ведения столь необычных боевых действий. Без него мы бы точно не разобрались в происходящем в небе хаосе, оказавшемся гораздо более структурированным, чем нам показалось в начале. Еще только приблизившись к стене, мы увидели в небе множество людей. Кто-то висел в воздухе отдельно, а где-то на невидимых платформах стояли группы по 10-20 человек. На стене уже собрались все действующие группы скаутов во главе с капитаном Шортом и Ленди. «Вы последние», — недовольно сказал Шорт вместо приветствия. «Где шлялись?» — присоединился к нему Ленди. «Бежали с противоположной стороны форта», — тут же отчитался Чес. Закончив дежурный обмен любезностями, мы смогли как следует осмотреться и составить весьма подробную картинку построения ремесленников. Впереди на различных высотах стояли группы, отвечающие за защитные заклинания, за их спинами располагались специалисты по атаке. Помимо этого прямо перед нами находились еще несколько ремесленников, защищающих уже сам форт. Я не поленился, потратив несколько минут на применение истинного зрения, и смог насладиться видом множества висящих в воздухе невидимых обычным глазом платформ. Каждую платформу удерживает отдельный ремесленник, он же и перемещает ее во время боя, объяснил нам Ленди. У них там разработано множество сложных тактических схем, я никогда не интересовался этим, своих проблем хватает. Да, Шорт, капитан Шорт неодобрительно покосился на него и молча кивнул. А шатерцы так же делают, практически, несмотря на всю их ненависть к магии, в заклинаниях они разбираются не хуже нашего, только в отличие от нас используют несколько иные принципы. Что ж, это было весьма логично. Вряд ли в шатерцах присутствовала кровь дракона, а значит, и практиковать ремесло они не могли. Собственно, у вампиров есть искусство и свои способности, у друидов их лесная магия, так почему бы и шатерцам не использовать что-то эдакое? Погода портится, заметил я, глядя в небо. Разве так трудно было разогнать тучи перед боем? Это не тучи, усмехнулся Ленди. Присмотритесь как следует. Благодаря острому вампирскому зрению Алиса первой поняла, что происходит. Это же шатерцы, очешуять. Выдохнул Чес. А я просто не нашел подходящих слов и тупо стоял, открыв рот от удивления. Мое удивление каким-то образом передалось и сидящему у моих ног игольчатому волку, начавшему суетливо двигать головой. А мастер Никор еще уверял меня, что у мертвия лишь инструменты. Да, шатерцы тоже передвигались по воздуху, верхом на тучах, на самых обычных грозовых тучах. То есть я же использовал истинное зрение и отлично видел плетение заклинаний, держащих в воздухе ремесленников, но в тучах ничего подобного не наблюдалось. Ума не приложу, как шатерцы смогли добиться подобного эффекта, но выглядело это действительно завораживающе. Фигуры в черных балахонах с изображениями каких-то треугольников, летящие на черных, как ночь, облаках. «Страшновато они смотрятся», — признал я. «Битву имиджей мы явно продули. Даже для нас, рожденных в столице империи и обучавшихся в Академии ремесла, зрелище сближающихся армий выглядело просто невероятно. Нервные шутки и подтрунивания никак не могли разрядить напряженную атмосферу, хотя мы все равно продолжали делать это просто по инерции. Думаю, остальные, как и я, до сих пор не могли полностью поверить в происходящее. Слишком быстрым оказался переход от обыденной жизни в форте к настоящим боевым действиям. С другой стороны, от нашей обыденности у некоторых бы крыша поехала. Я ничего не пропустила», — раздался бархатный голосок рядом с моим ухом. «Ума не приложу, как я умудрился сохранить спокойствие и не отпрыгнуть от вампирши. И Тания явно не уступала Вильхиару ни в чем, в том числе и в умении неслышно подкрадываться к бедным жертвам. А именно жертвой я себя в данный момент и ощутил, поскольку платье на вампирше было просто убийственное. «Нет, сейчас только начнется», — нейтрально ответил я. «Присоединяйтесь». Вежливо кивнув ей, я тут же ретировался поближе к Алисе во избежание недоразумений. С нее станется в очередной раз наехать на меня из-за того, что я разговаривал с бывшей женой Вильхиара или просто слишком долго смотрел в ее сторону. «Госпожа Итания», — поприветствовал ее коротким кивком Шорт, — «здесь вы можете чувствовать себя в полной безопасности». «Какая скука», — недовольно поморщилась под капюшоном вампирша. «Сразу все удовольствия испортил. А мест в партере у вас нет?» «Это и есть партер», — ровно ответил Шорт. И тут бабахнуло. Хотя нет, бабахнуло. Началось. Проорал Чес. Впрочем, нас так оглушило, что я не услышал, а скорее прочитал крик по его губам. Зрелище было невероятным, чего уж говорить, совершенно непонятным, но действительно невероятным. Авангард ремесленников разом выстрелил навстречу шатерцам четырьмя мощнейшими заклинаниями. Не знаю, что это было, но я точно определил, что все они состояли из комбинированных структур всех четырех стихий. Удар о защиту шатерцев заставил заклинание разлететься на мелкие части, заполонив все небо на манер мощнейшего фейерверка. Мне пришлось поспешно отказаться от истинного зрения, чтобы не ослепнуть от вспышек заклинаний. Думаю, остальные поступили точно так же. В видимом простым людям спектре все смотрелось не менее насыщенно, но в глазах хотя бы перестало рябить от бесконечных энергетических структур. «Обмен пробными ударами начался», — прокричал Ленди. «Если это пробные удары, то что будет, когда они начнут бить в полную силу?» Только и успел подумать я, прежде чем шатерцы нанесли ответный удар. Вот тут я рискнул на короткое мгновение вновь воспользоваться истинным зрением, чтобы рассмотреть незнакомые заклинания, но понял еще меньше, чем до этого. Похоже, шатерцы даже не пользовались стихиями как таковыми, а создавали заклинания из чистой энергии. Я успел бегло взглянуть на атакующее плетение, и вновь в глаза ударила вспышка света. «А ты не пробовал подстроить заклинание?» — участливо спросил Ленди, заметив мои мучения. «В каком смысле?» — заинтересовался я. «Поставь ограничение на мощность потоков», — пояснил скаут. «Вряд ли раньше вы наблюдали за действием столь насыщенных энергией заклинаний». «Точно», — щелкнул пальцами Чес. «Как же я сразу не догадался. Мы довольно быстро разобрались с заклинанием, и после этого наблюдать за боем стало значительно легче. Очередное атакующее заклинание шатерцев сорвалось с тучи и устремилось к форту. Ремесленники, отвечающие за нападение, тут же сместились в стороны, а более крупная группа взяла заклинание в оборот и словно впитала его, не оставив и следа. А в следующий момент энергетический луч ударил в небо. Ремесленники избавились от лишней энергии. И как они не сталкиваются в воздухе, — озадачился Наив. «Посмотрите, высоко над нами в воздухе парит несколько ремесленников», — указал вверх Ленди. «Мы послушно всмотрелись в облака и действительно высмотрели несколько темных точек практически на грани видимости. Это наши военачальники. Сверху отлично видно все поле боя, и они могут мгновенно координировать действия боевых единиц». «Мастер Ривел тоже там?» — спросил я, не отводя взгляда от происходящего в воздухе. «Нет, он отвечает за внутреннюю безопасность и не интересуется войной. По-моему, его здесь вообще нет, сидит в исследовательском центре и придумывает очередной план по захвату мира». Увидев наши вытянувшиеся лица, Ленди усмехнулся. «Мы с ним когда-то учились вместе. Еще с первого курса Ривел строил какие-то планы, пробовал влиять на людей вокруг, и у него это неплохо получалось, должен признать, амбициозный молодой человек, в общем, я бы не назвал мастера ревела молодым, но на фоне многих других ремесленников он действительно смотрелся молодцевато. Он и мой дядя, два сапога пара, разные цели, разные методы, но одинаковая целеустремленность. Кстати, уже начались военные действия, Армиус все еще пропадает где-то в столице. И вообще, я думаю совершенно не о том, когда перед нами разворачивается такое грандиозное действо. В отличие от групп примесленников, постоянно меняющих свое расположение в воздухе, армада шатера двигалась, как единое целое. Также они нападали и защищались. Огромный защитный купол загорался каждый раз, когда по ним били удары атакующих заклинаний, в то время как ремесленники защищались не только общим щитом, но и одиночными перехватами. У меня возникло такое ощущение, будто на поле боя столкнулось мастерство с силой. Не зря обращение к полноценным ремесленникам было именно таким, все они действительно мастерски владели умением создавать заклинания. Боевые единицы ремесленников перемещались в воздухе и пробовали атаковать шатерцев со всех сторон заклинаниями разных стихий, но пока безрезультатно. Черная армада продолжала приближаться, а когда они сойдутся вплотную, то начнется рукопашная, с усмешкой спросила Алиса. Ремесленники и рукопашная, хмыкнул Чес, это смешно. Да, заинтересовался Ленди, может, хочешь подраться? В молодости я неплохо боксировал, когда-то даже был чемпионом школы искусства лайминга. Ну бывают и исключения, поспешно поправился мой рыжий друг, но, согласитесь, большинство старичков не очень-то следят за физической формой, зато заклинаниями они творили что-то невероятное. Наблюдая за полем боя с помощью истинного зрения, я все сильнее понимал, что не понимаю абсолютно ничего. Слишком сложны были плетения, даже те, что создавались не группами ремесленников, а одиночками. Хотя я даже и не знаю, какие заклинания выглядели более сложными. «Красота», — выдохнула Итания, — «люблю запах напалма по утру». «Запах чего?» — озадаченно переспросил я, принюхавшись. «Когда-то во время войны с царством вампиров они использовали напалм для ударов по мирным жителям. Поскольку искусство представляет собой скорее индивидуальную боевую систему, чем средство массового поражения, то им приходилось задействовать другие методы. Вампиры подлетали к нашим городам и поливали здания горючим химическим соединением, напалмом. Кстати, это была последняя война, в которой боевые заклинания и всевозможное оружие использовалось против мирных жителей. Даже вампиры быстро поняли, что уничтожение простых людей невыгодно никому, что уж говорить о шатерцах, искренне считающих себя спасителями обманутых подлыми магами жителей империи. Я посмотрел на довольную Итанию и вынужденно признал, что подобное кошмарное оружие могли придумать только вампиры. Они никогда не отличались человеколюбием, да из чего бы. До сих пор вспоминаю, как любили Вильхиара жители Лайминга. Один вампир запугал жителей до такого состояния, что они готовы были бросаться с оружием на каждого прохожего. Кстати, две армии сблизились в воздухе, и до рукопашной действительно не дошло. Черное облако, сопровождающее шатерцев, остановилось перед не слишком стройными, но уверенными рядами ремесленников. Да и не ряды это были, а множество самостоятельных боевых единиц различной численности. С каждой минутой движение этих единиц становилось все сложнее, а заклинания все изощреннее. И было лишь вопросом времени, когда одна из них, смотрите, воскликнул Наив. Одна из атакующих групп не успела спрятаться за защитный экран, и ее задело краем заклинания шатерцев. Невидимая простым взглядом площадка начала падать по касательной, словно сбитая птица. Я не успел как следует присмотреться и подсчитать точно, но на ней было никак не меньше десятка ремесленников. Площадка рухнула в лес, снеся несколько деревьев, и исчезла из виду. Так, первая группа, на выход. Тут же скомандовал Шорт. Собственно, первой группой были мы. Спасательные экспедиции становились опаснее с каждой минутой боя, поэтому первыми в проклятые земли отправлялись именно новички. Остальным предстояло пройти уже по нашим следам, когда твари еще сильнее растревожат боевые заклинания. «Что, вы уже уходите?» – заинтересованно спросила Итания, увидев наши сборы. «Мы проигнорировали вампиршу, но она не отставала. Я уже бывала в проклятых землях и с удовольствием составлю ребятам компанию на прогулке». Я с трудом сдержал ехидный смешок, вспомнив, как вампирша улепетывала по полю от преследующих ее тварей. «Это не прогулка, хмуро ответил Ленди. И вообще, разве посол не должен находиться во время боевых действий где-нибудь в более безопасном месте, нежели стены форта? Судя по тону обычно смешливого скаута, присутствие Итании его сильно раздражало, если не сказать больше. «Давайте не будем ссориться», — улыбнулась вампирша. «Мы все прекрасно понимаем, что я стою троих таких, как вы, да хоть десятерых», — криво усмехнулся Ленди. «В проклятых землях и сотня поляжет за пару минут, если не будет соблюдать меры безопасности. Похоже, вы забыли, чем закончилась ваша предыдущая вылазка. Вы ничего не знаете о том, чего опасаться и как себя вести в той или иной ситуации. Это может подставить под удар и остальных. К тому же, что нам скажет клан Хиар, когда мы сообщим, что не уберегли их посла?» Итания легкомысленно отмахнулась. «Скажут, что пришлют другого. Незаменимых вампиров нет. Если вы так хотите прогуляться по проклятым землям, я вам лично проведу экскурсию, но не во время боевых действий. А теперь, ради безопасности упавших людей, отойдите, пожалуйста, с дороги. Задерживая нас, вы уменьшаете их шансы на выживание». Ленди демонстративно повернулся спиной к вампирше и передал мне компас. «Я запеленговал примерное место их падения. Поторопитесь». «Ну и ладно», — фыркнула Итания. «Пойду перекушу кем-нибудь». «Э-э-э, госпожа Итания», — начал было Ленди, но вампирша спрыгнула со стены во двор и скрылась из виду. «Не стоило ее обижать», — поморщился ремесленник. «Определенно», — согласился я. «Ну мы пошли», — дождавшись утвердительного кивка, мы спустились по лестнице к воротам. Стражники молча выпустили нас, проверив печати, и наша пятерка, если считать и велика, отправилась на свою первую спасательную операцию. «Нужно быть предельно осторожными», — напомнил я друзьям, когда мы вступили в лес, миновав зону отчуждения. «Да, папочка», — фыркнула Алиса. «А сами бы мы не догадались», — вторил ей Чес. И тут же лишь чудом увернулся от висящей между ветвями стеклянной паутины. Едва заметная тончайшая нить могла запросто разрезать человека пополам и являлась средством добывания пищи для маленьких таких безвредных паучков, обожающих питаться вкусным и свежим мясом. «Ты-то точно не догадаешься», — раздраженно сказала Алиса, выдав моему другу воспитательный подзатыльник. «Береги зад, а то в него опять кто-нибудь вцепится». Над нашими головами вовсю шел бой, но времени на то, чтобы полюбоваться иллюминацией и разнообразием заклинаний, у нас не было. Оставалось надеяться, что нам не прилетит сверху какой-нибудь подарочек вроде сорвавшегося группового заклинания, а то местным созданием даже поживиться ничего не останется. «Внимательней», — вновь напомнил я. «Впервые мы уходили так далеко вглубь опасной местности, поэтому следовало быть максимально сконцентрированными и серьезными». «Хей, смотрите, человеческий череп!» — радостно воскликнул Чес. «Повешу на пояс, буду, как Зак. Может, это даже станет модно в столице?» Он подхватил с земли совершенно белый череп и подкинул в воздух. Черпушка крутанулась несколько раз вокруг своей оси и упала обратно к нему в ладонь. «Кому-то не повезло. Возможно, это кто-то вел себя так же безалаберно, как и ты», — предположила Алиса. «Не повод ли задуматься?» «Да все нормально, я смотрю по сторонам», — отмахнулся мой друг. «Поразительно. За все наши выходы в проклятые земли он так и не научился вести себя достаточно осторожно. «Давайте поторопимся», — резко сказал я. «Вы не забыли, что где-то там ждут нашей помощи упавшие ремесленники?» «Рухнувшие с небес», — поправил меня Чес. «Так лучше звучит». «Павшие», — неожиданно подключился Наив, не переставая оглядываться по сторонам. «Кто-кто, а наш бывший огненный мальчик подходил к безопасности очень серьезно. Не раз и не два он умудрялся заметить твари прежде, чем это делала даже Алиса». «Трупы», — недовольно сказал я. «Если мы не поторопимся, то называть их можно будет только так». К счастью для нас, немногие местные твари реагировали на громкие звуки, а точнее, вообще имели органы слуха. Поэтому мы могли спокойно разговаривать между собой, стараясь, однако, не слишком повышать голос. Все же где-то тут могли разгуливать и мифические люди из шатера. «Зак, а ну стоять!» – прошипела Алиса, схватив меня за плечо и резко дернув на себя. «Ты чем думаешь?» – чуть в гнездо жуков-кастеидов не наступил. «Задумался», – виновато ответил я. «А ведь я еще на Чеза ругался, хотя сам оказался не лучше. Сейчас главным для нас было продвигаться как можно осторожнее, чтобы не собрать вокруг себя толпу поклонников. Эта Итания в свое посещение проклятых земель умудрилась выбраться, приведя за собой сотни тварей, а нам до высшего вампира по выживаемости было явно далековато. Малейшая ошибка могла стоить жизни не только павшим, но и нам самим. «Чес, можешь подкормить жучков своим новым другом», — предложил я, обходя прорытые в почве норки по широкой дуге. «Эй, я уже успел к нему привыкнуть», — прижал он череп к себе. «Не отдам. Учти, что раз череп найден недалеко от форта, то это запросто может быть кто-нибудь из наших знакомых», — заметила Алиса. «Например, вор, которого мы недавно искали. Тогда тем более не стоит его выкидывать», — уперся Чес. «Я отдал мысленный приказ Велику, чтобы он вырвался на сотню метров вперед». Скелет наткнулся на пару бурдюков, но быстро порвал их в клочья, тем самым расчистив нам путь. Разумеется, мы справились бы и сами, но это заняло бы некоторое время. «Долго нам еще идти?» – спросила меня Алиса. Сверившись с компасом, я ответил: «Вектор мы взяли верный, а судя по интенсивности свечения, скоро мы их увидим». И действительно, не прошло и 10 минут, как мы увидели поврежденные упавшей платформой деревья. По идее, где-то рядом должны были находиться и ремесленники, или их тела, или останки тел. «Слушай, в инструкциях же точно сказано, ждать помощи, не сходя с места», — сказал я, озадаченно оглядываясь по сторонам. «Ну и где они? Покричим?» — предложил Чес. Рехнулся, задал встречный вопрос я. «Давайте разойдемся в пределах видимости и осмотримся». Мы осторожно двинулись в разные стороны, держа друг друга в поле зрения. Спустя некоторое время Алиса замахала руками, подзывая нас к себе. «Что у тебя?» – спросил Чес, подбежав к ней первым. «Следы», – лаконично ответила вампирша. «Странно, что все они так спокойно ушли отсюда. Смотрите, расстояние между шагами небольшое, они шли не торопясь. Следопыт из меня тот еще, но даже я легко увидел, о чем она говорит». «Прогуляться решили», – предположил Чес. «Здесь же такие красивые места. Придется прогуляться и нам», — со вздохом сказал я. «Честно говоря, я очень надеялся, что наша первая спасательная операция пройдет без эксцессов. Мечты, мечты. Разумеется, мы пустили вперед волка, чтобы тот первым попал в ловушку, если таковая возникнет на нашем пути. А с моим везением ловушка возникнет. Без вариантов. Будьте предельно осторожны», — в который раз напомнил я. «Что-то здесь не так, здесь все не так, это же проклятые земли». Тут же огрызнулся Чес. Велик успел разобраться с тремя попрыгунчиками, а Наив уничтожил целую колонию слизней, прежде чем мы наткнулись на подозрительного вида насыпь. Земля на ней выглядела так, будто здесь кто-то недавно существенно покопался. «Думаете, они решили не дожидаться нас, выкопали могилку, умерли от страха и закопались?» — предположил Чес. «Как же они закопались, если умерли?» — не понял Наив. «У Зака спроси, он специалист по этому делу», — тут же ответил Чес. «Убьет, воскресит, потом опять убьет. Вон водники после недавней стычки даже подходить к нему боятся, мы их за неделю даже не встретили ни разу». «Следы обрываются здесь», — сказала Алиса, опустившись на корточки и проведя рукой по земле. «Наш глупый друг недалек от истины». «Это кто глупый?» — начал возмущаться Чес, но я перебил его. «Алиса, как думаешь, может это быть связано с тем провалом в земле, что мы нашли во время первого похода в проклятые земли? Вряд ли те мелкие зверьки могли справиться с десятком ремесленников», — задумчиво ответила вампирша. «А даже если бы так, то остались бы следы борьбы. Кровь, тушки лис. Нет, ремесленники шли сами, и это очень странно. Мы еще немного потоптались вокруг, пытаясь понять, что же здесь произошло, но все безрезультатно. Существование каких-то пустот под землей становилось все более вероятным, больше ремесленникам деться было просто некуда». «Что будем делать?» — спросила меня Алиса. «Попробуем посмотреть, куда ведет подземный ход, если он существует, конечно». «Наверняка», — уверенно ответил я, — «но вот стоит ли туда лезть?» Чес невольно потер давеча покусанный зад. «Может, все-таки вернемся в форт, пусть этим занимаются более опытные скауты». Признаюсь, я удивился. Уж кто-кто, а Чес должен был первым полезть под землю, подражая Вильхиару с его духом охоты. Как, оказывается, может повлиять на мировоззрение всего один укус за мягкое место? «Не хочется возвращаться ни с чем», — нахмурилась вампирша. «Я за то, чтобы копнуть поглубже. В прямом смысле. Голосуем». Тут же среагировал Чес. «Я против. Зак, Наив». Покосившись на Алису, я понял, что лишен выбора. «За, Зак. Ты вообще не считаешься, подкаблучник», — обиделся Чес. «Наив, твой голос решающий. Смущенный парень смотрел то на Алису, то на Чиза, явно не желая вставать на чью-либо сторону. Если честно, хрусть. Прежде чем Наив успел сделать выбор, земля под нашими ногами вздрогнула и мы провалились в темноту. «Опять они!» — вскричал Чес. «Драконовы твари!» Я тоже почувствовал сквозь ткань чьи-то острые зубки, но тут же смахнул с себя наглую тварь. Глаза немного привыкли к темноте, к тому же сверху пробивались лучи солнца, давая хоть какое-то освещение. А вокруг нас действительно прыгали любимцы Чеза, так называемые лисы. К счастью, их было не слишком много, иначе бы они нас просто задавили числом. «Береги зад!» Не удержался я от подколки, выхватывая кукри. «И не поруби никого!» — вскричала рядом Алиса. «Мечом маши аккуратнее!» Решив, что в данном случае не лишним будет хотя бы незначительное освещение, кто-то из ребят запустил небольшой светляк. Благодаря этому мы быстро расправились с лисами, не поубивав друг друга. Разумеется, основную работу сделал упавший вместе с нами под землю игольчатый волк, но и на счету каждого из нас оказалось по нескольку разрубленных тушек. «У-у, гады!» — скривился Чес, пнув ногой пушистый трупик. «Это что ж выходит, они эти подземные ходы сами выгрызают, что ли?» — удивилась Алиса, оглядываясь вокруг. «Действительно, теперь, когда от нас никто не пытался откусить пару вкусных кусочков, можно было наконец осмотреться. Мы оказались в пещере на глубине в 2-3 человеческих роста, причем явно не рукотворной, слишком неровными были ее стены и кое-где еще даже виднелись следы зубов в земной породе. Пожалуй, я бы специально для этого случая создал новый термин – зуботворная пещера. «Нелогично», – задумчиво сказал Наив. «Они маленькие, а ходы огромные. Зачем им это?» «Ты прав», – с легким удивлением согласился я. «Это странно. Смотрите, ход ведет куда-то вглубь, и стены там становятся ровнее», – заметила Алиса. «Пойдем посмотрим, куда он ведет», – предложил я. «Только давайте я пущу вперед велика». Волк двинулся по проходу, а мы последовали за ним с небольшим отставанием. Между волком и нами плыл светящийся шарик, освещая путь, но едва мы прошли несколько десятков шагов, как светляк начал тускнеть, а игольчатый волк неожиданно развалился на части, в одно мгновение превратившись в груду костей. «Что с ним?» – удивился Наив. «Кто бы знал», – озадаченно сказал я. «Чес, это твой светляк, чего он так мигает? Ничего не видно».